Между первым и вторым. Небольшой промежуток от авторов. Дорогие читатели, как вы и просили, мы вернули магию Мерки. Полдела сделано. Правда, для этого ее пришлось отнять у Пури. Как бы то ни было, первый том написан. Первый том прочитан. Никто не возмущается на самом интересном месте. Все видели предупреждение в начале книги. Но, похоже, у читателей остались вопросы. Не переживайте, у нас они тоже остались. Кто украл трубу? Зачем? Замешана ли в краже Долорес Пузателек? Это что, каменный философ украл трубу? А для чего? И зачем он устраивал нашествие Хачук? И он ли его устраивал? Кто похищал ухо горлоносов? Почему у похитителей вместо заклинаний были автоматы? Откуда похитители знали, что Сен отключит защиту? Чей темный силуэт видел Сен в коридоре? Вернут ли магию Пори? А Сену? А Мергионе оставят? Получится ли переделать трубу Мордевольта? Сможет ли Луж сделать всех людей магами? И что после этого начнется? И почему у Браунинга такая странная фамилия?